все они и отправились в Америку, и там они нашли себе применение. В Испании оставались люди спокойные и тихие, которым меньше всего хотелось спорить с начальством, и поэтому они приняли то новое исповедание, которое под видом восстановления старого предложила католическая церковь. Более подробно останавливаться на сюжетах, связанных с Германией и Испанией, не буду. Скажу лишь, что кончился спор, начатый Лютером, Вестфальским миром 1648 года, когда Германия за 30 лет непрерывной войны потеряла 75% своего населения. Перед началом войны в Германии было 16 миллионов человек, по окончании войны – 4 миллиона. При этом примечательно, что погибло 3/4 населения – 40% городского и 60% сельского, 12-13 миллионов. В этой связи интересна депопуляция Чехии. В 1420 году чехов было 3 миллиона, а в 1618 году после битвы на Белой горе всего 800 тысяч человек. Это показывает, что лозунги реформации были не причиной, а индикатором смены знака или надлома, то есть начала упрощения системы. Проверим этот вывод на примере Галлии. В первом веке до нашей эры население этой страны насчитывало 6,7 миллиона человек, а во втором веке нашей эры, после жестокого завоевания Цезарем, восстаний и гражданской войны против Нерона, 8 миллионов человек. Вторжение германцев в IV-V веках, казалось бы, должно было повести к обезлюдению страны, но около 1000 года при первых капетингах население достигло 9 миллионов, в три раза превысив население Германии, где между Эльбой и Роной обитало 3 миллиона человек. В акматической фазе во Франции уже жило 18 миллионов в 1328 году, но победу в Столетней войне одержала Англия, где имелось всего 3 миллиона жителей. И население Франции после объединения ее Людовиком XI составляло всего 15 миллионов. Даже эти отрывочные данные позволяют сделать вывод, что характеристика фаз определяется естественным процессом этногенеза, а не культурными сдвигами и кризисом, хотя последние часто совпадают с ними. Сами понимаете, что здесь люди погибли не столько в боях. В боях вооруженные люди себя берегут, они сами на рожон не полезут и к себе близко противника не пускают. В любой войне так. Погибло несчастное мирное население, которое грабили всеми способами солдаты всех армий, потому что в то время война кормила войну. Таковы были события этой жуткой эпохи. Каждая страна Европы по-своему участвовала в них.